«Тихо, ребята», — сказал я из-за кустов им в спину. «Вам в заднице нацелен револьвер 38-го калибра. Если кому-то требуется дополнительная дырка, я буду рад содействовать». «Кто это?» «Какая разница, кто это?» — сказал я, выпрямляясь. «Просто вооруженный человек. А вы оставайтесь в полусогнутом положении, потом медленно повернитесь и ложитесь лицом в песок. Так, теперь где у вас тут включаются огни этого лимузина?» Не успел я включить фары и еще раз мигнуть ими через условленные 5 секунд, как за спиной у меня послышался приглушенный вскрик и звук чего-то тяжелого, обрушившегося у меня за спиной. Я быстро сделал шаг в сторону, чтобы взять на мушку новую опасность, не оставляя в то же время без присмотра парочку на песке. Но это оказалось всего-навсего Бобби, свалившаяся с высокого берега. Она поднялась, отряхивая джинсы, поправляя шляпу. Сарапе, похоже, было оставлено как нечто излишнее. Она подошла ко мне, слегка хромая. Высокий мальчишеский силуэт в ночи. «Почему ты не предупредил меня, что тут обрыв?» — сердито осведомилась она. «Тебе полагалось ждать у машины?» — напомнил я. «Тоже мне следопыт!» — фыркнула Бобби. «Ты даже не слышал, как я за тобой кралась. И они тоже. Правда, я сделал это без шума. Ты просто гаевата!» — сказал я. «Только вот я играючи мог тебя застрелить. Ну, ладно. Шприцом работать умеешь?» «Естественно. Только не спрашивай, где я научилась. А в чем дело?» «В левом кармане пиджака у меня футляр. Возьми ампулу С. В двух других смертельный яд. Но я пока не вижу оснований никого убивать. Доза полкубика, то есть половина кубического сантиметра. Усыпи-ка этих двух парней, пока они у меня на мушке. Затем мы вытащим эту колымагу и поедем за их дружками». Но это оказалось не так-то просто. Пленники наши были усыплены, но я допустил ошибку, посадив Бобби за руль. И хотя я велел ей обращаться с машиной нежно, она, оказавшись на месте водителя, проявила ту же самую стремительность, что погубила ее предшественник. Колеса двинулись по подстилке, и мне даже не пришлось подталкивать седан, хотя я был готов к этому. Но как только Бобби прибавила газу, шины стали прокручиваться. Чувствуя, что машина опять вязнет, Бобби еще сильнее запустила мотор. Если бы я тотчас же не обругал ее, на чем свет стоит, седан застрял бы глубже прежнего. «Прости меня», — сказала она, врубая двигатель, но интонация свидетельствовала о том, что она скорее была недовольна, чем смущена. «А что я могла сделать? Песок такой мягкий. Не надо на меня вызвериваться». «Но все было сначала отлично», — сказал я. «Только не надо было газовать. Ну, чему они вас там учили в Юме, штат Аризона? Всякой ерунде насчет правил уличного движения? И никаких полезных сведений, как вытаскивать машину, застрявшую в пересохшем русле. Ладно, пошли, если ты, конечно, не хочешь остаться». Она открыла дверь, но не торопилась вылезать. «Ты куда?» «За остальными, разумеется. А машина?» «К черту эту машину! У нас есть своя». Я надеялся проехать на этой немного в сторону бухты и сэкономить время, но теперь уже нам некогда. Если кто-то захочет тут проехать, пусть сами ее вытаскивают, если не сумеют объехать. «По-моему, ты сам не можешь с ней ничего поделать», — холодно заметила Бобби, несмотря на все свое хвастовство. Я пристально на нее посмотрел. У меня нет привычки делать что-то исключительно потому, что хорошенькие женщины уверяют, что я на это не способен. Но инстинкт учит меня проявлять аккуратность в поступках. Именно поэтому я потратил время на усыпление тех двоих, чтобы они не стали помехой.